25 марта 1904 года. 19:42 по местному времени. Корейский пролив. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Уже 2,5 недели мы возле Цусимы, пасем господина Камимуру с его крейсерами и пытаемся блокировать пролив по части воинских перевозок. Правда, пока не подошел Владивостокский отряд, это произошло неделю назад, под командованием адмирала Йессена, последнее у нас получалось плохо. В то время как Камимура у нас сидел как мышь под веником и не высовывался, джонки, от идеи топить которые подводными пробежками я отказался сразу, и пароходы под коммерческим флагом сновали мимо нас только так. Но нет у меня на борту ни лишних людей для досмотровой партии, ни пушки, чтобы останавливать ослушников выстрелом. Сами пароходы, которые требуется проверять, по умолчанию были битком набиты японскими солдатами. Шныряла мимо нас и мелочь под военными флагами, вроде миноносцев и контрминоносцев. Мне, например, кажется предельной расточительностью тратить пусть даже и устаревшую торпеду из 21 века, которой можно запросто уничтожить броненосный крейсер, на лоханку водоизмещением 350 тонн с ротой солдат на борту. А ведь намерные миноносцы еще мельче. Тонн по 150. Вот и приходилось скрежетать зубами, когда эта шпана сновала мимо нас туда-сюда. Но вот с того момента, как нас подкрепили владивостокским отрядом, положение изменилось с точностью да наоборот. Скрежетать зубами теперь пришлось господину Камимуре. И все потому, что прямо на его глазах Корейский пролив был перекрыт наглухо. А он и слова против сказать не мог. Нет, один на один, по правилам линейного сражения, 4 броненосные крейсера Камимуры кратно сильнее 3 броненосных и 1 бронепалубного крейсеров Йессена. 6 8-дюймовок в бортовом залпе русского отряда — это значительно меньше 16 у японского. При этом почти никакого значения не имеет примерное равенство количеств 6-дюймовых орудий. В поединке броненосных кораблей роль играет только главный калибр. В нашей истории преимущество японской эскадры было ярко продемонстрировано во время боя в Корейском проливе 1 августа 1904 года, когда при данном соотношении сил Владивостокский отряд без богатыря потерпел поражение от эскадры адмирала Камимуры. Броненосный крейсер «Рюрик» погиб. Россия и «Громобой» получили тяжелые повреждения. Теперь Камимура и рад бы выйти из базы на Цусиме, чтобы разделаться с дерзкими северными варварами, но не может, потому что боится морского демона, таящегося в подводной засаде, то есть нашего Кузбасса. Наслышан, однако. Зато мы с удовольствием наблюдаем, то есть наблюдали, как контр-адмирал Йессен низводит и укрощает японское судоходство в Корейском проливе со вполне приличных величин, низведя его в течение суток примерно до нуля. Теперь через пролив никто никуда не идет, не едет, не бежит, не ползет и даже не плывет, ибо все японское давно уже приплыло, в основном на дно, а нам в той Японии пока ничего не надо. Теперь есть подозрение, что японцы на остатках каботажного тоннажа могут попытаться наладить переправу значительно севернее этих мест, например, между одним из портов западного побережья острова Хонсю и корейским Вонсаном. Но, во-первых, Вонсан — это сейчас глухое захолустье, рыбацкая деревушка без всякой портовой инфраструктуры, подведенных сухопутных коммуникаций. А во-вторых, в зависимости от японского порта отгрузки, расстояние, на которое требуется перевозить войска, увеличивается втрое-вчетверо. В любом случае, Карл Петрович обещал послать богатыря с Леной сбегать проверить, не назревают ли в Идзума, Майдзуре, Цуруге, Фукуи, Камацу и Канавадзе какие-то нехорошие движения. А то как-то подозрительно. Уже 2 дня в проливе тишина, как на кладбище. А ведь, согласно известной поговорке, вода должна обязательно искать свою дырочку. А японское командование — способ переправлять свои войска и их снабжение с островов на материк, в Корею. Кстати, контр-адмирал Йессен частенько заглядывает к нам на Кузбасс поговорить. А поскольку мы ему не подчиненные, а союзники, то происходит это неофициально, без лишней помпы. Мне, например, никто никаких запретов по этому поводу не давал. Даже представитель президента Павел Павлович Одинцов, фактически руководитель нашего «обломка РФ», 1904 году сказал мне, что я сам большой мальчик, давал присягу, и, исходя из этого, должен соображать, что говорю и кому. В любом случае, все сказанное и несказанное будет на моей совести. А Карл Петрович Йессен, он не только контр-адмирал и патриот России, но еще и человек с деловой жилкой, по выходу в отставку организовавший в Риге Мюльграбинскую верфь, на которой строились эсминцы типа «Новик» для русского императорского флота. Таким образом, такие встречи без галстуков, под чаек у меня в каюте, определенным образом вошли в обычай. Иногда к нам присоединялся мой старший офицер, Николай Васильевич Гаврилов, но это очень редко, потому что если меня нет на мостике, он должен быть там. И наоборот. Чаще всего третьим, который совсем не лишний, был штурман КАП-3 Максенцев, командир миноторпедной БЧ-3, КАП-3 Потапов и дед, по-местному старший механик, командир БЧ-5, капитан-лейтенант Матвеев. Но во время разговоров ни званий, ни должностей, ни фамилий, упаси Боже, не употреблялось. Местные тоже не хуже нас понимают, что значит общаться вне службы. Обращались друг к другу исключительно по имени-отчеству. Карл Петрович, Александр Викторович, Николай Васильевич, Сергей Антонович, Игорь Владиленович, Семен Васильевич. Кстати, адмирала Йессена очень заинтересовало отчество нашего командира минно-торпедной боевой части, которого он по-местному называл старшим минным офицером. «Скажите, Александр Викторович», — спросил он у меня, — «а что за такое имя Владилен?» «Владимир знаю, Владислав знаю, а Владилен впервые слышу». «Ну, знаете, Карл Петрович», — с толикой юмора ответил я, — «Владимир — это владеющий миром, Владислав — владеющий славой, а Владилен, скорее всего, владеющий Леной, то бишь муж, означенный Леной. Но это шутка. А если серьезно, то Владилен — это сокращенное от Владимир Ленин. Есть такой мелкий политический деятель сейчас в запрещенной партии эсдеков. Пока он там не на главных ролях, но в нашей истории ему предстояла роль творца этой истории, потрясшего и ужаснувшего весь мир и перевернувшего Россию даже не с ног на голову, а просто сбоку на бок. Уже потом пришел его сподвижник и поднял ее на дыбы, на благо народу и на страх врагам. Вот на него всех собак и повесили, причем за все сразу. А Владимир Ленин так и остался в народной памяти добреньким дедушкой, народолюбцем и освободителем от царской тирании. Детишек вот в его честь называли, памятников по всей стране понаставили, как основателю первого в мире государства рабочих и крестьян. «Ну и как оно, государство, получилось?» поинтересовался Йессен. «Получилось», — кивнул я. «Но совсем не такое, как планировал основатель. После упорного строительства обнаружилось, что построена копия Российской империи, только из красного кирпича. Но дури пока строили, наворотили, не приведи Господь. Вот Владилен или Владлен еще благозвучно звучит, почти по-человечески. А как вам понравится такое женское имя, как Доздраперма?» Адмирал Йессен чуть не поперхнулся. «Как, Александр Викторович?» — переспросил он. «Доздраперма», — повторил я. «Женское имя, означающее «Да здравствует 1 мая». «Да уж», — сказал адмирал, вытирая губы салфеткой. «Как говорится, век живи, век учись. И насколько массовыми были сие явления?» «Да нет», — ответил я. «Никакой массовости речи не шло. Просто в любом обществе есть свои юродивые, старающиеся, как говорится в наше время, выпендриться. Впрочем, в своем большинстве детки этих полоумных, стесняющиеся столь экзотических имен, по достижении возраста совершеннолетия подавали соответствующие прошения и становились привычными Иванами, Татьянами, Антонами, Маринами, Сергеями и прочее, прочее, прочее. Но это был так, частный случай. А в основном наши разговоры касались близкой нам военно-морской тематики. Например, перспектив развития надводных и подводных миноносцев, да и самого минно-торпедного оружия. Вот тут я отдавал карты в руки все тому же Игорю Владиленовичу, а сам садился в сторонке в роли модератора разговора. Но поскольку КАП-3 Потапов являлся, можно сказать, фанатом именно торпедных подводных лодок и не меньше меня мечтал выпустить торпеды хоть по броненосцам Тога, хоть по гитлеровскому линкору Бисмарк, то и разговор тоже шел в соответствующем русле. «Надводные миноносцы, Карл Петрович, — говорил КАП-3 Потапов, — своего назначения совершенно не оправдали. Уже сейчас, при нынешнем развитии артиллерии, Выйти такому миноносцу среди бела дня в атаку на вражеский корабль с хоть сколько-нибудь целой противоминной артиллерией становится подобным смерти. В то время как подводная лодка может совершенно спокойно подкрасться на дистанцию стрельбы и произвести пуск. Из-за этого корабли, построенные как носители минно-торпедного оружия, в своем большинстве использовались не по назначению, а как посыльные суда, разведчики и охотники за теми же самыми подводными лодками. Кстати, в британском флоте корабли, у которых артиллерия по важности превосходила минное оружие, назывались дестройерами, а те, что были нацелены на борьбу с подводными лодками, фрегатами и корветами. Не, самодвижущиеся мины применялись с надводных кораблей, но это были корабли совершенно особенного типа, с очень малым водоизмещением, около 30 регистровых тонн, мощными бензиновыми моторами, суммарно от 1,5 до 2 тысяч лошадиных сил и, соответственно, очень высокой скоростью, от 40 до 50 узлов. Минные аппараты такого катера стреляли не по траверзу, как у современных вам миноносцев, а прямо по курсу катера, который после пуска мин должен был совершать маневр уклонения и выходить из боя. Естественно, что с таким малым водоизмещением такие катера были способны действовать только в окрестностях собственной базы или с корабля-носителя, на который их, подобно шлюпкам, следовало поднимать после каждого применения. Но и в этом случае даже такие маленькие маневренные кораблики несли очень большие потери от заградительного огня противоминоносной артиллерии, который к тому же воздействовал на взрыватели самодвижущихся мин, вызывая их преждевременный подрыв. Таким образом, только подводные миноносцы, способные скрытно подкрасться к ничего не подозревающему врагу и нанести по нему внезапный разящий удар, могут быть по-настоящему эффективными носителями минного оружия. А надводные минные корабли всех типов, как правило, пригодны для чего угодно, только не для разящих минных атак на боевые корабли противника. Вот-вот, правильная агитация. Я ведь помню слова Павла Павловича, что адмирал Йессен не только нынешний адмирал, но еще и будущий бизнесмен. Дай то бог, чтобы мы его по-настоящему зажгли этим делом, и на его Мюльграбинской верфи в будущем для русского флота строились не эсминцы, а подводные лодки. Они-то и в самом деле окажутся полезнее и дешевле обойдутся. А мы уж подскажем, что строить и как. А то ведь как может получиться? Вкладывала какая-нибудь Британия миллионы фунтов золотом в постройку сверхлинкора, ну, например, Барнхэм. Вооружала, обучала экипаж, а потом этот сверхлинкор попадает в прицел подлодки, которая обошлась противнику в 1000 раз дешевле. Командир лодки, небритый, как средневековый пират, командует атаку и всаживает торпедный веер в борт бронированному громиле. Взрыв боекомплекта и котлов, и гордость британского адмиралтейства разлетается на куски вместе с 1000 человек прекрасно обученного экипажа. Финита ля комедия. Эту историю я, кстати, тоже рассказал Карлу Петровичу, сказав, что эпоха линейных сражений, собственно, заканчивается. Так что подводные лодки всех типов и отчасти быстроходные крейсера для цивилизованного прерывания торговли и демонстрации флага — это наше все. А вот линейные флоты — это дорогие игрушки, которые важны скорее с точки зрения государственного престижа. И вы знаете, адмирал Йессен со мной согласился. «26 марта 1904 года. 9:42 по местному времени. Острова Эллиота, полевой лагерь учебной бригады морской пехоты. Подполковник Новиков Александр Владимирович. Только что завершилось общее построение бригады. Ровные коробки рот стояли в едином строю. Они пока еще одеты либо в пехотное белье, либо в морское черное, но трибуцам уже захвачены трофейные штуки отличного британского сукна цвета хаки, что позволит ввести в бригаду свою форму одежды, лишь минимально отличающейся от привычной в нашем 21 веке. Кстати, Дарья Михайловна обещала, что ее девочки обошьют бригаду качественно и в кратчайший срок, ибо в этом веке еще не родилась кореянка, не умеющая шить. А из Мукдена уже идут 20 швейных машинок «Зингер» с ножным приводом. Это все, что нашлось на местных складах фирмы. Этот заказ по просьбе Пал Палыча оплатил управляющий наместника. Сам Евгений Иванович в ответ на просьбу только махнул рукой. «Чего уж там, свои люди, сочтемся!» Но сказать честно, все это было надо еще вчера, поскольку сегодня завершился первичный отборочный цикл обучения морских пехотинцев, и сейчас те из кандидатов, что успешно прошли отбор, уже превратились в курсантов. Вот тут бы их и одеть в новую форму, но, увы, За неимением гербовой пишем на простой. Но вот сводный оркестр доиграл «Прощание славянки», и наступила тишина. Кстати, этот самый оркестр — еще одна примета, что военное собрание вооруженных людей превращается в полноценную военную часть. Теперь у меня есть даже временно исполняющий обязанности начальника штаба. Это всем хорошо знакомый Александр Петрович Агапеев. Так что парадокс. Командир бригады по званию младше начальника штаба. Хотя ситуация в данном случае кристально прозрачна. После первой же успешной десантной операции получит Александр Петрович погоны генерал-майора и рванет вверх, только успевая задирать голову. А пока у меня есть очень хороший начальник штаба, который позволил мне снять с себя все вопросы, за исключением непосредственно учебного процесса. Помню я тот разговор с наместником Алексеевым, когда я попросил у него хорошего начальника штаба для бригады. «А чем же тебе, подполковник, Александр Петрович Агапеев плох? Все равно он пропадает у тебя и днем, и ночью. Совсем свои дела в штабе Макарова забросил. Вот мы и переведем его к тебе начальником штаба. Пока. Вот ты его своей тактике учишь, так учи до конца. Вот в деле с тобой побывает, тогда и посмотрим, что выйдет из него и из всей этой затеи. А штабист он отменный. Мне его все хвалили. Да и Степан Осипович против не будет. Я уже говорил с ним». Вот именно это «Степан Осипович», сказанное без скрежета зубов, тоже есть очередная примета нового времени. Притираются господа адмиралы друг к другу. Начинают понимать и принимать. Кроме оркестра и начальника штаба, в бригаде теперь есть батюшка, отец Спиридон. Сначала этот вопрос всех поставил в тупик. Конечно, было понятно, что в нынешних условиях без священника никуда. Но вот задача. Батюшка — это такая штатная единица, что он очень быстро будет знать о бригаде в частности и об островах Эллиота вообще все. Очень не хочется выпускать тигра из клетки с явной перспективой того, что невозможно будет загнать его обратно. Но и без священника тоже нельзя. Вот ведь парадокс. И тут в Порт-Артур прибывает отец Спиридон, благословенный святым отцом Иоанном Кронштадтским на подвиг — служить священником на поле боя. Прибыл отец Спиридон на маневрирующую и стреляющую в окрестностях островов Эллиота эскадру. Там его и представили наместнику Алексееву. Тот побеседовал с ним лично, а потом уже представил нам с Павлом Ивановичем со словами: «Всему батюшке, отцу Спиридону, говорить можно все. Духовник он изрядный и не болтлив. О важности вашего дела для России и необходимости хранить полную тайну я его упредил». Батюшка мне понравился. Умные, спокойные глаза, выдающие незаурядный ум, аккуратно постриженная борода, и тело под рясой угадывается скорее жилистое, чем дородное. Это было вчера утром. Пролетел наполненный боевой учебой день, а уже вечером у меня нашлось время поближе познакомиться со святым отцом. «Здравы будьте, дети мои!» Отец Спиридон перекрестился, входя в штабную палатку. «Христос с вами, Александр Владимирович! И с вами, Александр Петрович». «Александр Петрович», — остановил я собирающегося уже уйти Агапеева, — «ты погоди, это дело и тебя касается тоже». И уже отцу Спиридону: «Вон стул, садитесь, отче. Будем знакомиться. Как-никак формально вы будете третьим лицом в бригаде после меня и начальника штаба». Отец Спиридон сел. «Александр Владимирович», — сказал он, — «я провел этот день среди ваших людей и теперь понимаю, что попал в очень необычную воинскую часть. Если сказать честно, то я в смущении, господин подполковник». «И что же вас смутило, батюшка?» Я повернулся лицом к отцу Спиридону. «Говорите, не смущайтесь». Батюшка прокашлялся. «Господин подполковник, меня смутили ваши люди. Те самые прапорщики и поручики по адмиралтейству, которых все здесь называют инструкторами. Во-первых, большинство из них еще слишком молоды даже для самых младших офицерских чинов. Но сие дело не мое, а властей светских. И если его высокопревосходительство наместник присвоил им эти чины своей властью, то значит, тому были основания и необходимость. Но вот другое. Во всех них, да и в вас тоже, я вижу страдающие души, опаленные настоящим адским огнем, и теряюсь в догадках, откуда такое в нашем мире». Я тяжело вздохнул и подумал: действительно догадливый батюшка. А если с полувзгляда видит, кто чем дышит, то пригодится в бригаде побольше, чем любой замполит. А вот вопрос придется объяснять ему по-настоящему, раз уж он такой прозорливец. Я достал из папки бланк расписки в сохранении государственной тайны, завизированный наместником Алексеевым. Честный отче Спиридон. Это дело касается тайны особой государственной важности. Мы с вами вместе служим России, я в погонах, вы в рясе. А посему поклянитесь, что будете молчать до самой смерти, под страхом этой самой смерти, если иного не повелит самодержец всероссийский. И будьте любезны, подпишитесь вот здесь, чтоб предупреждены о летальных последствиях даже случайной болтливости. Эй, сын мой, а может, не надо тайн? Батюшка посмотрел на придвинутый к нему бланк, как на ядовитую змею. «Надо, отец Спиридон, надо!» — покачал головой я. «Вы и так уже ухватили краешек этой тайны за хвост. Подписывайте и поговорим. А я со своей стороны обещаю быть не слишком суровым и не карать вас за разговоры среди своих. В конце концов, в этом и состоит ваша работа». Священник взял со стола шариковую ручку и со вздохом подписал предложенную бумагу. «Надеюсь только на ваше милосердие, господин подполковник». Потом, отодвинув ко мне бланк, начал вертеть в руках дешевую китайскую ручку, прибывшую с нами из 21 века. «Ну, какое любопытное новомодное изобретение! И весьма удобное к тому же!» Отложив ручку, отец Спиридон магнетическим взглядом посмотрел мне в глаза. «Я слушаю вашу историю, господин подполковник». «Только слушаете?» Я достал из-под стола чемоданчик с ноутбуком. «А как насчет посмотреть? Мы действительно прибыли из ада. И этот ад — ваше будущее. Смотрите, святой отец, что случится в мире, если мы не преуспеем. А вы, Александр Петрович, не в службу, а в дружбу. Кликните там кого-нибудь из наших. Пусть постоит у палатки и говорит всем, что туман. Шереметьево не принимает». Полтора часа в палатке не было слышно ничего, кроме звукового сопровождения фильма. Отец Спиридон смотрел, и то, что он видел, доставляло ему такие муки, что он чуть не терял сознание. И только безмолвно шевелящиеся губы да пальцы, методично перебирающие четки, говорили о том, что он еще жив. Вот фильм закончился, и отец Спиридон поднял на меня покрасневшие глаза. «Да, силен отец зла. Изыди, сатана!» Батюшка перекрестился. «А вас, господа, значит, Господь сюда направил. Упредить и оберечь нас, сирых. Что ж, вполне может быть, удар молнии — это тоже знак». «И что же вы делать-то собираетесь, дети мои?» «Делать, что должно, и пусть свершится, что суждено». Я пожал плечами. «Что может делать русский офицер? Сражаться, убивать врагов России и надеяться, что после победы жизнь будет прекрасной и праведной?» «Конечно, конечно». Отец Спиридон встал, держась за крест. «Я, с вашего позволения, удалюсь. Помолиться под звездами и подумать. Может, Господь подскажет мне, что должно делать, а что нет?» И вот утром на построении он стоял за моим плечом, и те, кто видели его со стороны, сказали, что от звуков прощания славянки у него текли слезы. «А значит, наш человек. Сработаемся». Да, то, чем мы занимались с полковником Агапеевым перед тем, как пришел отец Спиридон, это утрясание списков успешно прошедших начальный отбор. И выяснилась удивительная вещь. У нас оказались сверхштатные курсанты. Примерно 500 рядовых и 30 офицеров по всем признакам были годны к продолжению обучения, но штат уже был заполнен. И тогда мы плюнули и решили создать 5-й сверхштатный резервный батальон. Так сказать, для восполнения потерь выбывшими по ранению или смерти. Теперь можно сказать, что бригада сформирована, и после Пасхи начнет уже основной цикл подготовки. И тогда мне жалко будет всех, потому что времени у нас мало, а сделать надо много. Потом мне будет жаль японцев и всех тех, кто подвернется нам под горячую руку. А пока дела насущные, я удерживаю возле себя отца Спиридона и взмахом руки подзываю своего зампотыла, бывшего старшего прапорщика Качура. Значит так, батюшка и ты, Андрей Борисович, слушайте мой боевой приказ. В связи с отбытием сегодня днем части личного состава, не прошедшего отбор, у нас освободятся несколько палаток. Отец Спиридон, подумайте, что вам нужно, чтобы сделать из одной из них походную церковь. Послезавтра Пасха. Что здесь есть на складах, Андрей Борисович поделится. Чего нет, пошлем миноносец в Порт-Артур или Дальний. Я сожалею, что мы так поздно спохватились, но времени есть еще больше суток. Что хотите, делайте, но у матросов, солдат, офицеров должен быть настоящий праздник. Все, исполняйте». Я стоял и смотрел, как кружатся человеческие водовороты, разбиваясь по новым батальонам, ротам, взводам, отделениям. Как черное морское и белое пехотное перемешиваются буквально до однородной массы. Как офицеры с листами бумаги в руках выкрикивают фамилии своих бойцов, собирая вокруг себя взвода и роты. Пройдет еще немного времени, это броуновское движение утихнет, и начнется притирка людей в новых коллективах. Но главное — это то, что сегодня фактически родилась бригада морской пехоты, войско нового строя. «26 марта 1904 года. 10:05 по местному времени. Острова Эллиота. БДК Николай Вилков. Павел Павлович Одинцов. Сегодня после полудня эскадра прерывает учение и временно возвращается в Порт-Артур. Там матросы и офицеры встретят светлый праздник Пасхи, а на кораблях будут пополнены угольные ямы и артиллерийские погреба. Ну и числа 30-го все вернется на круги своя. Сейчас же на корабли грузятся матросы, солдаты и офицеры, которые из кандидатов так и не стали курсантами. Прошли 8 дней боевой учебы, это не считая 17-го числа, дня прибытия, и сегодняшнего дня, дня отбытия. По этому поводу у нас наметилось небольшое совещание в верхах. В кают-компании Вилкова собрались. Ваш покорный слуга, командир учебной бригады морской пехоты подполковник Новиков Александр Владимирович, постоянно исполняющий обязанности командира эсминца «Быстрый», капитан второго ранга Никольский Антон Петрович, наместник его императорского величества на Дальнем Востоке, его высокопревосходительство адмирал Алексеев Евгений Иванович, командующий Тихоокеанским флотом Российской империи, вице-адмирал Макаров Степан Осипович. Тема беседы, как я уже сказал, прошедшие 8 дней боевой учебы и кое-что еще. «Итак, господа», — наместник взял слово первым, как самый старший по званию из присутствующих, — «честно говоря, я не верил в эту затею с учениями. Но прошло время, и все встало на свое место. Действительность превзошла самые смелые мои ожидания. Вот Степан Осипович подтвердит, что на первых стрельбах на дистанцию в 30-40 кабельтовых 18 числа сего месяца наши комендоры давали залпы с таким разбросом, что просто волосы дыбом вставали. Но капитан второго ранга Никольский, которого мы по вашему совету сделали посредником, рьяно взялся за дело. Антон Петрович, вы бы знали, какими словами материли вас, господа офицеры, в первые 2 дня. Говорили и то, что на такую дистанцию стрелять невозможно, и что все это пустая трата времени и снарядов. Но потом... потом наши славные офицеры-артиллеристы увидели, что у них стало получаться что-то вроде накрытий». Вице-адмирал Макаров огладил окладистую бороду. «И разговоры сразу притихли. А вот вчерашние стрельбы вообще порадовали». «Да-да», — вступил в разговор Никольский, — «условный броненосец противника получал бы одно попадание главным калибром в каждом залпе эскадры из 3 броненосцев, что составляет примерно 8%, что в 3 раза выше, чем у немцев, и в 7 раз выше, чем у англичан. Но стрельба пока ведется в 2 раза медленнее обычного. Комендоры пока не могут без уменьшения точности уложиться в нормативы по времени наводки на цель. Очень большие проблемы с координацией огня даже 3 броненосцев. А ведь в идеале у нас эскадра из 7 линейных броненосцев. Кроме того, господа адмиралы, с кем бы вам ни пришлось воевать в будущем, противник почти никогда не предоставит вам такой роскоши, как равное соотношение сил. Любой неприятельский флот, с которым вы можете столкнуться в завтрашних войнах, непременно будет иметь над нами численное превосходство. Я согласен с Павлом Павловичем в том, что эти войны обязательно будут, и надеюсь, что в этом ни у кого сомнений нет. Мое мнение: после празднования Пасхи необходимо продолжить учение и выполнить учебную программу полностью». Наместник Алексеев пожевал губами. «Согласен. Спешить нам особо некуда. Севастополь может выйти в море 30 марта. Пересвет будет готов к середине апреля. А ремонт самых лучших наших броненосцев — Ритвизана с цесаревичем затянется до середины мая. Павел Павлович не устает нам повторять, что, возможно, британские провокации, которые вынудят нас вступить в сражение с их эскадрой. Что ж, возможно. В таких условиях я не считаю возможным рисковать и выводить в море ослабленную эскадру. Если уж британские джентльмены желают нас провоцировать, то пусть провоцируют все 7 броненосцев, команды которых прошли полный курс вашей учебы. А пока меня вполне устраивают результаты наших совместных крейсерских операций, так что предварительный план остается неизменным. 30 числа в рейд пойдут броненосный крейсер «Баян» и ваш эсминец «Быстрый», к которым уже в море присоединится «Богатырь», выводимый из состава Владивостокского отряда крейсеров. Вы уж, Антон Петрович, тряхните там «Микадо» за бороду. Полная блокада японских островов — дело трудновыполнимое, но вполне желательное. Но только что вы будете делать, если англичане начнут эскортировать торговые пароходы с грузами для Японии своими крейсерами? Постараемся избегать нежелательных конфликтов с грубыми незнакомцами, — пожал плечами кап-2 Никольский. Ну а в случае чего, ваше высокопревосходительство, вы нас знаете. Нам что японцы, что наглосаксы, все одно без разницы. «Да уж, наглосаксы», — усмехнулся в бороду наместник. «Вам только разреши, вы весь мир в труху разнесете». «Нет уж, действуйте, конечно, по обстановке, но от сильных средств, если нет особой необходимости, воздерживайтесь. Как там у вас говорится? Бахнем, но не сейчас». «Ну ладно, да прибудет Господь с вами, Антон Петрович. До рейда мы с вами более не увидимся. С командиром «Баяна», капитаном первого ранга Робертом Петровичем Вироном, я поговорю особо в Порт-Артуре. А теперь перейдем от дел морских к делам земноводным. Александр Владимирович, докладывайте, как обстоят дела у вас в бригаде». «Значит так, ваше высокопревосходительство, мы закончили отборочный цикл обучения. По его итогам были сформированы 4 десантно-штурмовых батальона. Признаны негодными по различным показаниям 710 рядовых и унтер-офицеров, а также 45 младших офицеров». Брови Алексеева поползли вверх. «Ваше высокопревосходительство, у вас очень хорошие солдаты. Проходи этот конкурс 100 лет тому вперед, результат бы был обратным. 700 человек годных, а 3300 других нет. Морская пехота все-таки элитная часть и специфическая. А мы даже смогли сверхштатно сформировать из годных к службе и не попавших в основной штат 5-й резервный батальон. На случай убыли личного состава от гибели в бою или ранения». Наместник сразу подобреял. «Ну, раз так, господин подполковник, когда думаете начать основные тренировки?» Новиков кивнул. «Ваше высокопревосходительство, сразу после Пасхи и начнем. Объекты полигона практически все построены. Теперь отсюда и до победы, не оглядываясь». «Хорошо, Александр Владимирович. Буду к вам заглядывать время от времени. Так сказать, интересоваться. Вы уж не подведите старика. А то я уж и государю телеграфировал, что ваше начинание, как это мне словечко адъютант подсказал, многообещающее. А теперь, Павел Павлович, какая у вас сногсшибательная новость? А то мы лучше со Степаном Осиповичем посидим». «Новость у меня, Евгений Иванович, сакраментальная». Встал я. «Прямо по Николаю Васильевичу Гоголю. К нам едет ревизор. А точнее, лучший друг детства государя-императора, великий князь Александр Михайлович. Любимый младший брат государя-императора, великий князь Михаил Александрович. И любимая младшая сестра императора, великая княгиня Ольга Александровна. Да, наша миссия в Санкт-Петербург столкнулась с ними нос к носу на переправе через Байкал. Да и капитан первого ранга Иванов действовал по первому варианту и открыл перед господами Романовыми всю информацию о нашем происхождении. Вот его телеграмма». Я положил на стол бланк. «Вот, дядя Саша — это Александр Михайлович, он же ВКАМ, он же Сандро. Позывной столь известного человека был заранее оговорен. Племянник и племянница — Михаил и Ольга. Зная первый пункт, это понятно. А вот фраза «весь товар продан» означает, что он был вынужден раскрыть всю информацию. Вы посмотрите свою почту, Андрей Августович должен был прислать вам нечто подобное. И если такая телеграмма завалялась в почте, то выпарите своего адъютанта. Если она вообще не приходила, то капитана первого ранга Бергарда. но я готов поставить на первый вариант. Над фамилией фон Бок в России тяготеет особое проклятие. По расчетам Михаила Васильевича, поезд великих князей может прибыть как раз на Пасху, но на вашем месте я бы готовился к завтрашнему полудню. Лучше, знаете ли, перебдеть, чем недобдеть. Да-с, спасибо, что упредили. Встретим. Не впервой. Наместник обвел взглядом присутствующих. А ведь все это вы со своим разгромом тога. Тут неудивительно, что государь великого князя Александра Михайловича прислал посмотреть на вас красивых. А удивительно то, что сюда не примчались король британский и кайзер германский.